Глава 39. Никита. Мы останавливаемся у первой же гостиницы, что попадается на нашем с Василисой пути. Она оказывается довольно сносной. Нам даже предлагают номер с двумя раздельными кроватями. А на первом этаже имеется ресторан. Ресторан, конечно, далек от тех мест, где я привык обедать, но недавний фастфуд с сестрой позволяет мне больше ничему не удивляться. Перед тем, как сделать заказ, Василиса еще раз звонит Ангелине, а, отключившись, горестно заявляет, что на той стороне так и не подали признаков жизни. «В тебя точно все это влезет?» Интересуюсь у девчонки, глядя, как перед ней расставляют сразу 4 блюда и 2 десерта. «Я уж постараюсь», — язвит она. «Раз уж племяшку мою содержать отказываетесь, хоть сама хорошенько поем за ваш счет». Не знаю, почему эта девушка вызывает во мне улыбку. Да, я понимаю, что она назаказывала триллион блюд не из-за дикого голода, а из-за желания основательнее опустошить мой кошелек. Одного, правда, не учла. Таких мелких расходов я даже не замечу. Хорошо, спокойно отвечаю. Но учти, если лопнешь, по частям тебя собирать не стану. Подросток закатывает глаза. Демонстративно. Сопровождая это движение громким цоканьем. «Расскажи лучше о себе», — предлагаю я. «Что с тобой случилось?» Киваю в сторону руки, лишенной кисти. «Вам какое дело?» Не особенно дружелюбно отвечает вопросом на вопрос Василиса. При этом она немного заводит руку назад, чтобы больше не привлекать к ней внимания. А правый хватается за вилку и принимается за первое из блюд, что стоит ближе всех. «Если ты считаешь, что я должен признать ребенка, мне же нужно чуть ближе узнать вашу семью». Конечно, дело не в этом, но я понимаю сейчас, что это лучший вариант разговорить девчонку. Дать ей какой-то смысл отвечать на мои вопросы. Василиса сканирует меня внимательным взглядом, точно пытается распознать ложь, цепляясь за каждое движение мышц на моем лице. Но я не какой-то там парень с ее двора. Лицо держать умею отлично. «А вы, смотрю, спешите и падаете его признавать», — выдает в итоге свое заключение и откидывается на стуле. «Для того, чтобы делать какие-то выводы, нужно поговорить с Ангелиной. И, как видишь, я остался здесь, с тобой, и собираюсь это сделать». Даю вполне логичное объяснение. «Ага», — недоверчиво откликается Василиса. «Откуда мне знать, что все так, как вы говорите? Может, мы завтра к ней приедем, и вы заставите врачей сделать гели-аборт?» «Чего?» — свожу брови на переносице. «Что слышали? У вас же бабло всемогущее». «Это ее личное дело. Я не собираюсь туда лезть», — уверяю собеседницу. «Но ко мне же с расспросами сейчас лезете?» Не унимается она. «Да что ж такое?» Еле сдерживаюсь, чтобы не шибануть ладонью по столу. «Ты невыносима! Ваша семейка у меня уже вот здесь сидит!» Пережимаю пальцами свое горло. «У меня свадьба завтра, а я сижу тут с тобой и...» Взрываюсь, но не договариваю, видя, как меняется лицо Василисы, как расширяются ее и без того большие глаза. И я не понимаю, от чего именно. От новости про свадьбу или от грубого тона? «Свадьба?» — переспрашивает неуверенно. «Да!» — огрызаюсь. «Эта свадьба мне сейчас уже поперек горла. Не вовремя, но я успею. Роспись у нас в 2 часа. У меня будет еще куча времени. Правда, телефон разряжен. Есть шанс позвонить своим с номера Василисы или с ресепшена, но я решаю просто оставить все до завтра. Не хватало мне еще вытраханных мозгов Мариной, отцом или кем-нибудь еще, кто обязательно решит обсудить мое недостойное, как жениха, поведение». «Мы в аварию попали», — вдруг начинает Василиса. «Я уже не ожидал, что она разговорится, особенно после того, как рассказала о свадьбе». «Это было 2 года назад. Даже не помню, куда мы ехали. В мозгу вообще отшибла часть воспоминаний». Девушка вздыхает, и я чувствую себя неудобно, что заставило ее ворошить прошлое. «Сказали, что отец выехал на встречку, но я знаю, что это не так, понимаете? Папа вообще был не рисковым человеком. Он был спокойным, дружелюбным и никогда не гонял на дороге. В тот день даже видимость была отличная, это я почему-то запомнила. А тот, другой водитель, вы бы его видели. Девочка только сейчас поднимает на меня глаза, и я замечаю, что они полны боли. Никакой дерзости от ее прошлого поведения там и в помине не осталось. Такое откровение дает понять кое-что. Но я планирую дослушать до конца, чтобы не делать поспешных выводов. В общем, деньги решили все. Отца сделали виновным, а тот урод, лишивший нас с Гелей родителей и меня руки, так и остался на свободе. Получается, вы с Ангелиной остались вдвоем? Уточняю, принимая участие в разговоре. Да, у нас больше никого нет. И я понимаю, Геля хотела как лучше, заработать хотела. Но я не могу принять такие грязные деньги. Я ведь уже никогда не стану нормальной, понимаете? Протез, на который мы копим все это время, наиболее простой вариант. Но даже дорогой образец не сделает меня обычным человеком. Никогда уже я не буду нормальной. Поэтому я и не понимаю, зачем она пошла на это. Обслуживать таких вот, как вы. Корчиться от отвращения, но все равно трахаться. Да никакая рука этого не стоит. Я вдруг впервые смотрю на ситуацию с другой стороны. Хотя и понимаю, это уже вряд ли что-то изменит.